Вот его-то в первую очередь и надо было осмотреть, потом спальню, а после, если не повезет, и все остальное. Обособленная комната, возможно, рабочий кабинет, напоминала банкетный зал после выноса тел последних гостей, заваленная пустыми бутылками, с грязными тарелками и стаканами на стульях, с каким-то пыльным тряпьем по углам. Комната вызывала у Семена раздражение и отвращение. В центре рабочего кабинета стоял добротный письменный стол с грудами официальных бумаг, с опрокинутой сухой чернильницей и поломанным гусиным пером в ней. Похоже, князь малость недолюбливал канцелярскую работу. Семен осмотрел стол, повыдвигал все ящики, но ничего, кроме пустых бутылок и драных носков, там не обнаружил. Оставаться в рабочем кабинете и рыться в бутылочных завалах ни Семену, ни тем более Оле не хотелось. Они пошли искать спальню князя. И довольно скоро ее нашли. Спальня отличалась чистотой и ухоженностью. Не в пример комнаты для подписания указов. Стены и потолок спальни были задрапированы алым шелком. Пол закрывал мягкий ковер с ворсом по щиколотку. Высокие серебряные зеркала в виде дополнительных, фальшивых окон создавали иллюзию необъятности помещения. Несколько пуфов с бархатными сиденьями и золочеными тумбочками под зеркальными окнами завершали убранство спальни. Впрочем, нет. Еще в спальне было полным-полно оружия. Как ни странно, повсюду висели сабли на стенах, в несколько рядов, и даже в изголовье необъятной кровати, крест-накрест. Кровать была настолько велика, что на ней запросто могло разместиться с десяток влюбленных пар, а ежели потесниться, то и вся дюжина, если, конечно, пары не шибко толстые попадутся. Чувствовалось, что спальня – любимое и ценимое место отдыха князя, что она ему дорога, и рваных носков тут ни за что не найти, как и пустых бутылок. Но есть ли здесь медальон, Семен не знал. Надо было приниматься за поиски. Для начала перешерстили кровать, как наиболее подходящее место для тайного хранения медальона. Вряд ли кто посмеет тронуть святое святых без разрешения и присутствия князя. Смотрели под подушками, под одеялами. Даже матрас попытались приподнять, но не тут-то было. Семен не поленился, залез под кровать. Вдруг там ларец какой-то запрятан. Под кроватью было пусто, только пыль, да и то и немного. Оля тем временем принялась за тумбочки, вытаскивала из них ящички и высыпала содержимое на пол. Так было удобнее. Семен вылез из-под кровати, мимоходом перевернув несколько пуфов, стряхнул с себя пыль и присоединился к девушке. Тумбочек было много, ящичков в них тоже хватало, и каждый был забит разнообразным барахлом, характеризующим князя как весьма большого затейника и оригинала по части любовных утех. Разве что хлыстов в тех ящиках не было. Да и то лишь потому, что не влезли бы они туда или не додумались в этом мире до развлечений маркиза де Сада. Не доросли еще. За всей этой вознёй ни Семен, ни Оля, ни даже Мар не услышали, как издалека постепенно приблизилась к спальне неуверенное постукивание копыт и жеманное хихиканье. Последний ящичек лишился своего содержимого. На вершине очередной горки лежал медальон. Тот самый, размером с донышко консервной банки. Железный, слегка поржавевший диск с выгравированными на нем мелкими значками и с крепкой железной цепочкой. Медальон незадачливого мага-историка. Демона, убитого и утопленного в болоте. «Вот он!» Оля подхватила тяжелый кружок. «Семен, уходим!» «Это еще что такое?» донеслось от двери. Семен и Оля разом обернулись. В дверях спальни возвышался князь Сатир, громадный, чуть ли не упирающийся макушкой в высокую притолоку. Из-за спины князя выглядывала носатая ведьма в розовом. Она бессмысленно хихикала, то и дело норовя запустить руку под набедренную повязку милого пусика. Князь обвел спальню пылающим взором, гневно раздул ноздри. «Кто перевернул мои пуфы?» горестно вопросил он у спальни. Семен пододвинулся к Оле поближе, приложил палец к губам. Мол, ни звука. Оля кивнула. «Кто валялся в моей кровати?» Еще более горестно спросил князь. Семен шепнул Мару. «Чуть что уходим через местное перемещение, в пентаграмму». «И кто, наконец, лазил в моих шкафах?» зарычал князь, хватая со стены ближайшую саблю. «Воры! У меня в спальне гнусные воры! Убью!» Опасно размахивая клинком и топача копытами, князь Сатир кинулся на поиски неведомых разорителей, по пути от избытка чувств, круша, что не попадя. Ведьма в припрыжку бежала за ним, застряв рукой в набедренной повязке. «Уходим!» приказал Семен, крепко беря Олю за руку, чтобы она в пути снова не потерялась. «Хорошего понемножку!» Княжеская спальня исчезла. Гнусные, но довольные успехом воры стояли в знакомой Семену пентаграмме. Здесь все было по-прежнему. Все так же тлели жаровни на остриях лучей колдовской ловушки. Видимо, подаила свежего уголька подбросил. Не забыл. Все так же пробирал озноб от сырого холода. Мага подаила в подвале не было. Где-то шлялся по своим мусорным делам, в предвкушении демонского всевластия, или пил табачное вино с друзьями-алкоголиками, с коллективом матерых отшельников. Хайк лежал на диване, укрывшись теплым одеялом, и спал. «Подъем!» – зычно крикнул Семен. «Спасательная команда прибыла. Сейчас кандидат в диктаторы припрется. Узнать, кто к нему в пентухраму опять угодил. Встретим же нашего освободителя достойно. Громко славь его милость и щедрость. Только чур после нашего освобождения гражданина Подайлу не бить», – предупредил Семен черепахового бойца. «Он мне живым нужен. Мертвого дурака не проучишь. Ну, наконец-то!» Радостно воскликнул Хайк, отбрасывая одеяло и вскакивая с дивана. «Семион! Оля! Я уже за вас беспокоиться начал!» Черепаховый боец крепко обнял сперва друга Семиона, потом Олию. Семен ревновать не стал. Поди не каждый день разлученные друзья встречаются. «Хайк, я твой шар предсказаний разбила!» Пожаловалась Оля. Едва черепаховый боец выпустил ее из своих объятий. По голове стражника сумкой лупила. Вот он и треснул. Ты извини, если сможешь. «Да пропади он пропадом, тот шар!» Отмахнулся Хайк. «Подумаешь, обойдемся мы и без шара». «Что?» «Дошло!» Ехидно заметил Мар. «Реакция явно замедленная. Сообразительность низкая. Нет, Семен, одиночное заключение – штука вредная, утомительная. От него дичают и заметно глупеют. А если бы мы неделю за княжеским сувениром бегали, бедный заложник тогда бы нас вообще не узнал. Да-с. Знаем, сидели мы в одиночках». Семен не стал отвечать на колкость. Времени не было. «Мар, не болтай ерунды. Пока не притопал заказчик, проверь-ка украденный медальон и вытащи из него все, кроме заклинаний перемещений. Усек? Кстати, а ты справишься с запертым медальоном-то? Он вроде бы как заговорен от постороннего вмешательства». «Никаких проблем», – заверил Семёна крупный специалист по взломным делам. «Эта железка заперта голосовым паролем от рядовых пользователей, от дураков вроде Подайлы, чтобы они теми заклинаниями не смогли воспользоваться. А я-то не рядовой, особый я. Давай медальон, потрошить его буду», – кровожадно сказал Мар. «Люблю, знаешь ли, в чужих заклинаниях ковыряться. Порой такое откопаешь, чего и представить себе не мог». Семен взял у Оли тяжелый медальон, приложил его к Мару. Судя по тому, как стал нагреваться специалист по взлому, процесс пошел. Девушка достала из сумки шар предсказаний, и Хайк, озабоченно цокая языком, принялся осматривать свое бесценное сокровище. Все, кроме Оли, были заняты. Потому-то Подайлу, главного мага гиблого места, умельца по строительству зловредных пентухрам, первый увидела Оля. «Подайла!» – испуганно воскликнула девушка. «Вооруженный!» Семен поднял взгляд. Будущий повелитель демонов шел к пентаграмме, нехорошо улыбаясь и держа в одной руке факел, а в другой опущенный вниз арбалет. Воткнув факел в кольцо на стене, Подайла развернулся к Семену и навел на него оружие. В свете факела Семен увидел, что арбалет заряжен и взведен.